Ночью Полина спала плохо. Ей казалось, что кто-то бродит по дому. Скрипели полы. Часы тикали громче обычного, словно пытаясь докричаться до хозяев. Один раз ей послышался звон колокольчика, но звук тут же смолк. К тому же поднялся ветер, принес на хвосте шум рассерженного леса и свалил его возле дома. «Слушайте, бойтесь!» Вот деревья машут ветками, словно дерутся, и слышен звук лиственных оплеух. Вот раскачивается и горестно хнычет сосна. А вот и вовсе что-то непонятное. Темный гул, идущий из самой глубины земли, из-под травы и корней. Не выдержав, Полина взяла фонарик и отправилась в ночной обход. Спящие зеркала от его света с трудом просыпались, и не Полина отражалась в них, а расплывчатое пятно. Стоило ей отвести фонарь, как зеркала облегченно закрывали глаза. Часы встречали ее оглушительным тиканьем. Ночь – время часов. От полуночи до рассвета они делают с минутами, что захотят. Хотят – гонят, подхлестывая стрелками. «Давайте же, скорее, торопитесь!» Тогда ночь пролетает, как один час. Хотят – затягивают время, завязывают его в узлы и петли, наматывают на циферблат, будто нить на катушку. Минуты тянутся, тянутся, тянутся бесконечно. Это время самой тяжелой бессонницы. Полина заглянула в библиотеку. Ее любимые напольные часы приветственно сверкнули медью маятника. «Здесь есть кто-нибудь?» – негромко спросила Полина, водя фонариком по углам. Ей показалось, что часы замешкались. Медленно, словно капля воды из незатянутого крана, упала. Тик-так, тик-так. «Здесь был кто-нибудь?» – шепотом спросила Полина. Опустила фонарик и прислушалась. «Тик-так, тик-так, тик-так!» – прострекотали часы. «Был, был, был, был!» – услышала Полина. «Теперь спросить бы у них, куда ушел и зачем приходил?» Полина поклялась бы в эту минуту, что в библиотеку и впрямь кто-то заглядывал до нее. «Ну и что? Заходил, взял книгу и ушел. Ты ведь не спишь?» И кому-то из гостей не спится. Может быть, может быть. В одном девушка была твердо уверена. Здесь был не Ковальский. «До свидания», – прошептала она часам. Пусть это смешно и нелепо, но она попрощается с ними. В ответ часы глубоко вздохнули и выдохнули. «Дон...» Стрелки вытянулись вверх, отдавая честь. «Дон...» Воздух задрожал и поплыл от звона. «Дон...» Полночь. Часы во всем доме откликнулись. На разные голоса. Басом, звонко, хрипло. Они начали отбивать 12 ударов. Как только звон стих, послышался стук закрывшейся двери. Кто-то все-таки бродил по дому. И Полину не покидала уверенность, что это не хозяин. Она выключила фонарик и прокралась в коридор. Кто расхаживает по первому этажу? Может, проголодавшаяся Ирма спустилась в столовую? Заскучавший Давид Романович решил сыграть сам с собой партию в бильярд. И в бильярдной, и в кухне никого. Полина даже заглянула за дверь, где подслушивала разговор доктора с водителем. На стене, испуганный светом, затих паучок, растопырив ломкие ножки. Полина вздохнула и выключила фонарь. Все ей показалось. Шумно, ветрено, вот и чудится всякая ерунда. Шаги. На этот раз точно шаги у входа в столовую. У Полины был острый слух. Она могла поклясться, что кто-то прилагает все усилия, чтобы его не услышали. На цыпочках, как балерина, девушка добежала до двери. Выглянула. И луч фонаря ослепил ее. Длинная тень метнулась навстречу, чьи-то пальцы обхватили горло. Полину прижала к стене, она стукнулась затылком и выронила фонарик. «Все», – успела подумать ослепшая Полина, – «конец». Обидно было не столько умирать, сколько умирать так глупо, не зная, чьи грубые пальцы сжимают ей шею. Она не успела даже пискнуть, как вдруг свет погас, и она почувствовала, что ее больше никто не держит. «Дьявол, вас раздери!» – шепотом прорычал знакомый голос. «Какого черта вы здесь делаете?» В глазах ослепшей Полины еще плясали желтые пятна. Она не видела ничего, кроме смутного силуэта перед собой. «Вы?» – просипела Полина. «Вы меня чуть не задушили!» «Не преувеличивайте! Я даже не пытался!» Пятна растворились, и в темноте Полина разглядела водителя в джинсах и широкой черной футболке. В этом камуфляже он почти сливался со стенами. Пережитый страх вдруг накрыл ее волной. Глаза наполнились слезами. Она шмыгнула носом, чувствуя, что вот-вот разревется. «Спокойной ночи!» – сдавленным голосом пробормотала Полина. Она собиралась уйти, как вдруг крепкие пальцы бережно обняли ее руку чуть повыше локтя. «Простите», – мягко сказал Василий, не отпуская ее. «Я не хотел вас пугать», – думал, это один из них. Полина изумленно взглянула на него. От неожиданности даже слезы высохли. «Не сердитесь на меня», – добавил Василий. «Пожалуйста». «С каких пор он придает значение тому, сержусь я или нет?» Она кивнула и вытерла глаза. «Я сама виновата. Выскочила на вас». Василий отпустил ее. Кожа сохранила ощущение тепла его пальцев. А потом до Полины дошел смысл всей фразы. «Один из них? Вы про гостей? Про кого же еще?» Он оглянулся на лестницу и завел Полину в столовую. Усадил на стул и сел рядом. Зеленые глаза заблестели в темноте. «Теперь объясните мне, зачем вы тут прятались?» «Я не пряталась», – обиделась Полина. «Я выслеживала. Мне показалось, что кто-то ходит по дому». «Значит, мы выслеживали друг друга. Поздравляю. В библиотеке это вы были?» «Я». «Понятно». Василий потер подбородок. «И в столовой тоже вы, как мы выяснили». «И в столовой», – со вздохом подтвердила Полина. «И в галерее». «В галерее?» Водитель пристально посмотрел на нее. «В галерее», – раздельно повторил он. «Вы были там минут 10 назад?» «Не была», – открестилась Полина. «Вы что? Там картины, я их боюсь». «Ночью шарахаться по дому не боитесь, а картин боитесь», – растерянно произнес Василий, думая о чем-то другом. «А что мне здесь ночью может грозить?» – удивилась Полина и не удержалась от шпильки. «Кроме вас, конечно». И по выражению его лица поняла, что только что сморозила ужасную глупость. «Насчет вас я пошутила», – торопливо сказала она. «Пожалуйста, не обижайтесь». Василий покачал головой, и Полина окончательно почувствовала себя непроходимой тупицей. «Я вас провожу до комнаты». «Да я, в общем-то, и сама могу дойти», – пробормотала девушка. «Что тут со мной может случиться?» Василий остановился и взглянул на нее. «У меня фонарик», – добавила Полина. И для убедительности помахала перед его лицом фонариком. «Это прекрасно», – согласился Василий, уворачиваясь от удара фонарем. «Но мы все-таки пойдем вместе». Полина отчего-то так обрадовалась, словно ей пообещали не прогулку по дому в компании водителя, а увлекательную поездку на море. На лестнице она споткнулась, и тут же ее подхватила сильная рука. «Осторожно», – только и сказал Василий. Но до конца лестницы уже не отпускал ее. Полина испытала разочарование, когда ступеньки закончились и водитель отстранился. Возле комнаты Ирмы из-под двери пробивалась слабая полоска света. «Художница не спит», – шепотом сказала Полина. «И не только она. Не выходите сегодня ночью больше из комнаты. Вам бы писать диалоги к фильмам о вампирах. А вам бы играть жертву, которую съедают в первые 10 минут». И, не дав Полине возразить, сдержанно добавил. «К Анже приезжают разные люди. Будьте осмотрительнее».